Глава 16. В горах. Хижина в Медвежьей долине. Полдень. Инженер Рудольф Марик, сжавшись в комочек, просматривает на террасе газеты, порой откладывая их, чтобы полюбоваться широкой панорамой Карканожских гор. В горах величественная кристальная тишина. И сломленный горем человек распрямляет плечи, чтобы вздохнуть полной грудью. Но в этот момент внизу возникает чья-то фигурка и направляется к хижине. Какой чистый воздух приходит в голову Марику, отдыхающему на веранде. Здесь, слава богу, абсолют еще скован, рассеян во всем. Притаился в этих горах и лесах, в этой шелковистой ласковой траве и голубом небе. Здесь он не носится по свету, не пугает и не творит чудес, а лишь скрыто существует в материи. Бог глубоко и неслышно присутствует всюду, затаил дыхание да поглядывает искоса. Инженер Марик воздел руки, принося безмолвную благодарность. Боже мой, как упоителен здесь воздух! Человек, шедший снизу, останавливается перед верандой. «Ну, наконец-то я разыскал тебя, Марик!» Марик поднял взгляд, видимо, визит не обрадовал хозяина. Перед верандой стоял Г.Х. Бонди. «Наконец-то я тебя разыскал», — повторил пан Бонди. «Поднимайся наверх», — буркнул явно недовольный Марик. «Какой черт тебя сюда приволок? Ну и вид у тебя милейший». Действительно, Г.Х. Бонди осунулся и пожелтел. На висках серебрится седина, а под глазами собрались усталые морщины. Молча опустился он возле Марика и сжал руки между колен. «Ну что с тобой?» – настойчиво потребовал ответа Марик, нарушив мучительное молчание. Бонди махнул рукой. «Выхожу в тираж, голубчик. То бишь, на меня это тоже». «Благодать!» – воскликнул Марик и отскочил от Бонди, как от прокаженного. Бонди кивнул. Не слеза ли раскаяние дрожит у него на ресницах? Марик, понимающе, присвистнул. «Значит, и ты, бедняга». «Нет-нет», — поспешил возразить Бонди и вытер глаза. «Ты не думай, что я и теперь еще... Я это как-то перенес на ногах, Рудольф. Как-то перетерпел. Только знаешь, когда это на меня нашло, это была счастливейшая минута в моей жизни». Ты понятия не имеешь, Рудольф, каким страшным напряжением воли спасаешься от этого. «Верю», — серьезно согласился Марик. «А скажи, пожалуйста, какие симптомы ты отмечал у себя?» «Любовь к ближнему», — шепнул Бонди. «Я спятил от этой любви, голубчик. Никогда не поверил бы, что можно ощущать что-либо подобное». Они помолчали. «Так значит, ты...» Первым возобновил прерванный разговор Марик. «Я это преодолел. Знаешь, как лисица, которая, попав в капкан, перегрызает себе лапу. Но после этого я чертовски сдал. Я почти развалина, Рудольф, словно после тифа. Поэтому и приехал сюда, чтобы опять собраться с силами. Здесь безопасно?» «Совершенно. До сих пор. О нем ни слуху, ни духу. Его лишь чувствуешь. Природе и вообще во всем. Но так бывало и прежде. В горах это испокон веков». Бонди угрюмо молчал. «Ну и что?» – тоскливо проговорил он, немного погодя. «Что ты на это скажешь? Ты вообще-то в курсе того, что творится внизу?» «Слежу по газетам в какой-то степени, и по сообщениям прессы можно воссоздать картину происходящего. В газетах, конечно, вечно все переврут, но для того, кто умеет читать между строк... Послушай, Бонди, а там действительно все очень страшно». Г.Х. Бонди замотал головой. «Хуже, чем ты предполагаешь. Словом, положение отчаянное. Знаешь, убитый горем Бонди перешел на шепот. Он уже повсюду. По-моему, он действует по вполне определенному плану». «По плану?» — воскликнул Марик и вскочил. «Не кричи так громко. У него есть план, дружище. Он действует дьявольски хитро. Скажи, Марик, какая, по-твоему, держава могущественнее всех в мире?» «Английская», — не колеблясь, ответил Марик. «Какое там производство? Вот какая держава могущественнее всех. И так называемые массы тоже. Понимаешь, в чем его план?» «Не понимаю». «Он овладел тем и другим. Захватил производство и массы, и теперь они у него в руках. Судя по всему, он рассчитывает на завоевание мирового господства. Так-то вот, Марик». Марик сел. «Погоди, Бонди. Я тут в горах много об этом думал. Я слежу за Абсолютом и все сопоставляю. Я, Бонди, не могу ни о чем другом думать. Я не могу предрекать, куда все это катится, но полагаю, Бонди, что никакого плана у него нет. Я не берусь судить, что тут и как. Возможно, он стремится к чему-то более великому, да не знает, как за это взяться. Я тебе больше скажу, Бонди. Он все еще стихийная сила. Он совершенно не разбирается в политике. Он вандал в народном хозяйстве. Он бы должен был пойти на выучку к церковникам. У них такой богатый опыт. Видишь ли, иногда он представляется мне таким младенцем». «Не верь, Руда», — горько вздохнул Г.Х. Бонди. «Он знает, чего хочет. Потому и набросился на крупное производство. Он современнее, чем мы предполагали». «Обыкновенная забава, ничего больше», — возразил Марик. «Ему бы только чем-нибудь заняться. Видишь ли, это такая младенческая резвость. Погоди, я знаю, ты готов мне возразить. Он великолепно работает и всем импонирует своей дееспособностью. Но это, Бонди, настолько бессмысленно, что тут не может быть ни намека на план. Эти самые настолько бессмысленные дела всегда оказывались тщательно продуманными и спланированными. В этом нас убеждают факты истории», — вспылил Г.Х. Бонди. «Эх, Бонди», — быстро заговорил Марик. «Погляди, сколько у меня газет. Я слежу за каждым его шагом. И я тебе говорю, последовательности тут нет ни малейшей. Все это только импровизации всемогущего. Он проделывает сногсшибательные трюки, но как-то вслепую, бессистемно, судорожно. Вот видишь, его активность ничуть не организована. Он пришел в мир чересчур неподготовленным, и в этом его слабость. Он мне даже симпатичен чем-то, но я вижу и его недостатки. Организатор он никудышный и, вероятно, никогда хорошим не был. Его идеи гениальны, но в них нет последовательности. И я удивляюсь, Бонди, как это тебе до сих пор не удалось его перехитрить. Тебе с твоим прохиндейством и ловкостью». «С ним ничего нельзя поделать», — заметил Бонди. «Он нападает на тебя изнутри, со стороны твоей собственной души, так сказать. И крышка. Если ему не удается воздействовать на твой разум, он не спосылает чудодейственную благодать. Знаешь, какую штуку он выкинул с паном Шавлом?» «Ты бежишь его», — убеждал Марик, «а я наступаю ему на пятки. Я его уже немножко изучил и, пожалуй, мог бы состряпать ордер на арест. Приметы. Бесконечен. Место жительства повсюду вблизи атомных двигателей. Род занятий – первобытный коммунизм. Состав преступления – отчуждение частного имущества, незаконная медицинская практика, нарушение закона о собраниях и митингах, развал производственной дисциплины и так далее. Особая примета – всемогущество. Короче, Абсолют подлежит аресту». «Смеешься», — вздохнул Г.Х. Бонди. «А смешного ничего нет. Он одержал над нами верх». «Ну, это мы еще посмотрим», — вскричал Марик. «Пойми, Бонди, он до сих пор не умеет управлять. Он так напортачил со своими новшествами. Скажем, взялся он за сверхпроизводство. Вместо того, чтобы сперва подготовить железные дороги к сверхъестественной перегрузке. А теперь сам сел в калошу. Все, что напроизводил, все оказалось ни к чему. С этим своим чудесным изобилием он просто сел в лужу. Во-вторых, мистическими проповедями он сбил с толку служащих и разрушил весь управленческий аппарат, который теперь-то ему бы и пригодился, чтобы навести во всем порядок. Революции можно устраивать где угодно, только не в учреждениях. Если бы даже речь шла о конце света, все равно прежде следовало бы разорить Вселенную, а уже потом канцелярии. Вот оно как, Бонди. И в-третьих, он, как стихийный, теоретически неподкованный коммунист, отменил денежное обращение, чем сразу парализовал циркуляцию продуктов производства. Он не верил, что законы рынка сильнее законов божьих. Он не желал считаться с тем, что производство без торговли попросту бессмыслица. Ни о чем подобном он не имел понятия. Вел себя как... Словом, у него левая рука не ведает, что творит правая. И в итоге мы имеем неслыханное изобилие и ужасающую нужду. Он всемогущ, а сотворил лишь хаос. Знаешь, я убежден, что некогда он на самом деле создал и законы природы, и про ящеров, и горные массивы, все что угодно. Но не товарооборот. Бонди, современная наша торговля и производство – дело не его рук. За это я ручаюсь головой, потому что тут он совершенно невежда. Нет, Бонди, торговля и производство – это не от Бога. «Погоди», – отозвался Гаха Бонди. «Я понимаю, что результаты его деятельности грандиозны, невообразимы. Ну а что с ним можно поделать?» «Пока что ничего. Я, милый Бонди, только слежу и сопоставляю. Это второй Вавилон. Тут вот, видишь, клерикальные газеты высказывают подозрение, что неразбериха, возникшая в наше беспокойное время, с дьявольской тщательностью подготовлена и спровоцирована франкмасонами, свободными каменщиками. Национальная газета обвиняет евреев, правые социалисты левых, аграрии, либералов. Смех, да и только. Но знаешь, это только цветочки. Ягодки, по-моему, еще впереди. Все только начинает запутываться. Подойди-ка, Бонди, я у тебя кое-что спрошу». «Ну, по-твоему, он... Как ты думаешь, он... единственный?» «Черт побери», — растерялся Бонди. «А это важно?» «Теперь все зависит от этого», — ответил Марик. «Подойди, Бонди, ко мне поближе и слушай внимательно».